Глава 4. О ужас древнейших смертей и сладость крови, пролитой недавно. Грязь. Густая черная жижа, этакий огромный подводный холм, поднимающийся со дна и занявший немалую часть мертвого озера. Грязь бурлила под тонким слоем воды, выпускала тут же лопающиеся большие пузыри. У моих ног всплыло и тут же утонуло несколько костей. Показался разбитый череп и снова ушел под воду, чтобы погрузиться в толщу жадно засасывающей его грязи. Другой мусор оставался на поверхности. Бревна, набухшие от воды черные сучья, обломки повозок, обрывки гнилых звериных шкур. Мимо меня проплыл раздутый труп Шурды, покачивающийся лицом вниз. Казалось, мертвец жадно разглядывал пузырящуюся грязь, надеясь найти в ней что-то потерянное, например, собственные руки, что были оторваны кем-то или чем-то выше локтей. Наткнувшись на бурлящую, по неведомой мне причине грязь, труп на мгновение замер, а затем заскользил по ней с тяжеловесной легкостью. Это помогло мне решиться. Подплыв к началу грязевого поля, я вытянулся в струнку и толкнулся вперед. Грудь и живот заскользили по тяжело дышащей грязи. Подо мной лопались пузыри, наполняя мой нос своим зловонным содержимым. Под грязевой толщей древний могильник — это почти невыносимая вонь не болота, это вонь разлагающихся тел. Я плыву по соседству с трупом. Мы вместе преодолеваем несколько трудных мест. Затем, будто сговорившись, одновременно огибаем стаймя торчащее из грязи бревно с длинными растопыренными сучьями. На сучьях колыхаются обрывки веревок и ткани, свисают остатки пустого птичьего гнезда. Из глубокой трещины торчит перепачканная старая кость. Похлебка. Вот с чем можно сравнить это странное место прямо посреди мертвого озера. Похлебка на медленном огне. Со дна гигантского котла медленно поднимаются вверх различные кусочки грязевого варева. Некоторое время проводят наверху, а затем также неспешно опускаются обратно, на дно, чтобы когда-нибудь, через день или через столетие, снова подняться вверх к солнцу. Вот и бревно с сучьями, что мы только что миновали, уже уходило в густую темную жижу, зацепив с собой труп Шурда. Волосы темного гоблина намотались на один из сучьев, и мертвец погружался головой вниз. Я пока барахтался на поверхности, делая все возможное, чтобы не задевать грязь слишком сильно, чтобы, едва касаясь неверной поверхности, скользить в тонком слое мутной воды. Меня невольно замутило. Я давно примирился со смертью, успел побывать везде, даже на дне этого самого озера, но теперь я был рад собственному избавлению от разложения в этих водах. Ведь мои бренные останки могли быть унесены ветром от берега, затем затянуты в жижу, и мне пришлось бы вечность совершать бесконечное путешествие в этой грязевой похлебке. И каждый раз мой труп появлялся бы наверху без какой-нибудь части тела. Без головы, к примеру. Какое милое и какое долгое погребение. Нет ничего лучше старого, доброго, обжигающего пламени погребального костра. «Стой!» Еще один вскрик. Злобы в голосе Истогвия все больше, спокойствия и бесстрастности все меньше. Еще бы. Они уже поняли, что если хотят поймать беглеца, им придется пересечь не только мертвые воды, но и грязевое болото. И при этом, стоит мне только ощутить приближающуюся поимку или смерть, первым делом я утоплю в грязи каменный тесак и уж постараюсь запихнуть его поглубже в грязь. Верю, что однажды он может всплыть и попасться в руки какого-нибудь другого злодея, но сомневаюсь, что это произойдет в ближайшие годы. Истогвий осознавал это, и в меня больше не летели стрелы, не слышались больше грозные угрозы, обещающие мне незавидную участь с множеством предсмертных мук. Я извивался и скользил, подобно червю, не обращая внимания на бьющиеся о мои плечи кости с остатками зловонной плоти и бизоной. Я не взглянул на почти полностью покрытый грязью золотой браслет с каменьями, болтающийся на чьей-то безымянной кости предплечья. Плевать я хотел и на черепа. Будь они звериные или существ разумных. Я с безразличием проплывал мимо тележных колес и веток, отпихивая кувшины и бутылки. Лишь старался не глотать вездесущую грязь и смотрел только вперед. Туда, где мне мерещился далекий противоположный берег. Глаза меня подвели. Впрочем, нет, не глаза, а разум. Слишком уж обрадовался виду суши, опрометчиво и преждевременно назвав ее другим берегом. Нет, это всего лишь высокий холм посреди мертвого озера, холм из черной липкой грязи вперемешку с деревом, камнями и костями. Но суша — это суша. Короткая передышка мне не помешает. Оставляя глубокие борозды в холодной грязи, я выбрался из воды и со стоном облегчения распрямил застывшую от холода поясницу, растер занемевшую шею. Усталости особой нет, бывало и похуже, но зябкий холод распространился по всему телу, глубоко запустил коготки в мои кости, почти подобрался к сердцу. Да, я рад небольшой передышке. И это прекрасная возможность взглянуть на преследователей. Как там их заплыв по грязевому болоту? Да уж. Довольно долго я вглядывался в медленно приближающиеся два плота, машинально утирая с лица грязь и пытаясь вытрясти ее из залепленных ушей. Про волосы и думать не хочется. Проще срезать их под корень, чем пытаться отмыть. Охотники разделились. Два плота, два ужасных всадника, два мерзких коня. Между скрипящими и трещащими от натуги плотами пусть медленно, но упорно увеличивалось расстояние. И Столла вырвалась вперед, сильно вперед. Она действует очень опрометчиво, и в первую очередь это заметно не по ней, а по ее отцу. Истогви спустился со спины нежити, стоит на краю плота, наклонившись вперед. Он напряженно застыл и что-то говорит дочери. Я слышу звук его приказывающего голоса, но не могу разобрать слов. Но тут и не нужно слышать слова. Все ясно с первого взгляда. Молодой неопытной девушке надоело бесконечное преследование. Она решила покончить с убегающим чужаком одним решительным ударом. Настичь и убить. На говорящего отца она и не смотрит. Вытянулась в струнку. Держит в руках лук с уже натянутой стрелой. Нога в ладном и столь странно чистом в этом грязевом болоте сапожке нетерпеливо стучит по слепленному из гнилого мяса боку гигантской твари. Истолла в нетерпении. Истолла жаждет крови и жаждет ее прямо сейчас. Неужели мне улыбнулась удача? Неужели это не хитрый вражеский ход, а самый настоящий и, как всегда, внезапный бунт любимого чада, считающего отца чересчур осторожничающим? Если так, вот оно мое знатное везение, уже второе за день. Чем я заслужил такую милость Создателя? Давай, девочка, давай! Я гордо выпрямился во весь рост. Принял небрежную позу, скрестил руки на груди, сверху вниз наблюдая за медленно идущими по грязи плотами. «Я король горы. Я величественен и насмешлив. Я смотрю на вас, как на букашек, ползущих в пыли. Моя голова надменно вздернута, тело чуть откинуто назад. Я делаю все, чтобы пробудить пылающую ярость даже в самом холодном сердце. А ведь и Столлу, и дразнить особо не надо. Даже издалека по ней видно, насколько сильно она взбешена». Расстояние между их плотами уже около 30 шагов, и оно увеличивается все быстрее. Истогвия подвел его выбор. Он выбрал себе в кони самую крупную тварь, самую тяжелую, да и сам он не из мелких мужчин. Потому-то его плот и просел так глубоко, и сейчас то и дело черпает передним концом грязь, останавливается, вязнет в болоте. Истолле досталась нежить помельче, и она сама стройна и легка. Ее плот почти не задевает грязи под тонким слоем воды. Глядя, как глупая воительница подгоняет и подгоняет словами и ударами, ворочащую шестами и досками веслами нежить, я не верил своим глазам. Я никак не мог заранее предсказать подобное. Я даже не знал о том, что посередке мертвого озера обнаружится обширное грязевое поле и высокий холм. И уж точно не мог угадать, что Истолла пойдет против воли властного отца и постарается первой настичь меня. Звезды совпали? Удивительное стечение обстоятельств? Ведь самое удивительное заключалось в том, что, продолжая оставаться на плоту, Истогвий не мог обогнать дочь, даже обладая своими нечеловеческими силой и быстротой. Вокруг него ни сухая земля, ни зеленый луг и даже не холмы. Здесь лишь чавкающая гиблая грязь. И как бы быстро ни перебирал ты ногами, это не убыстрит твой бег. Да здесь и нельзя бежать, нельзя даже просто шагать, только если ты не цапля, хотя и эта птица здесь завязнет. Я видел лишь один способ для Истогвия быстро добраться до дочери. Вплавь, как я, или же держась за небольшое бревно. Но вокруг него, как назло, ни одного подходящего бревна, лишь куски сгнившей древесины, едва держащиеся на плаву. Под его ногами есть бревна, но они связаны в плот. Все бревна связаны одной веревкой. Стоит развязать или обрубить узлы, и плот прекратит существование, превратившись в пляшущие на воде отдельные части. И тогда огромному и тяжелому кентавру не сдобровать. Он тут же рухнет в ненавистную воду и начнет погружаться в грязь. Как же все так сложилось? Звезды? И ведь пока я размышлял, пока я изумленно таращился на невероятное зрелище, Истогви продолжал оставаться на плоту и сдерживая голос, что-то говорил все удаляющейся от него дочери. Почему он еще не прыгнул в воду? Ведь уже понятно, она его не слушает. Она смотрит только на меня и нервно вскидывает, а затем опускает лук. А за ее плечами, как я теперь вижу, висит небольшой арбалет. Вот. Словно очнувшись, дядюшка Истогви спрыгнул со спины нежити и двумя быстрыми ударами меча перерубил веревку. Грохнули разошедшиеся и вновь сомкнувшиеся бревна. Всхлипнула заваливающаяся нежить, бешено дергая всеми своими многочисленными ногами и копытами. Взвыли торчащие из боков собачьи головы. Истогви понял тщетность призывов. Он перешел к делу. Но поздно. Все это я видел уже мельком, когда огромными прыжками мчался вниз по склону холма, противоположному от преследователей. Перед этим я успел смачно сплюнуть и растереть плевок подошвы промокшего сапога, не забыв при этом насмешливо улыбнуться, а затем побежал прочь, тем самым давая понять охотникам за моей головой, что им лучше приготовиться к очередному витку долгой погони. И кто его знает, когда нам в очередной раз удастся быть так близко друг к другу. Короткий гортанный крик, наполненный злостью, прозвучал очень искренне. Это настоящий крик бешенства. Крик повторился, на этот раз звуча как приказ. Спустя миг послышался долгий и протяжный вопль, в котором каждая нота выражала огромную тревогу и даже отчаяние. Огромное отчаяние. И испуг. Вот как кричат родители, когда их дети в опасности. Почему я слышал все так хорошо? Потому что я никуда не бежал. Я лишь преодолел вершину, спустился чуть ниже, где и остановился, а затем упал в грязь. Ужом подполз выше и в несколько движений нагреб на себя загустевшей черной жижи и замер. Я поступал крайне опрометчиво, но я верил в человеческую гордыню и глупость. А у Истоллы их было в избытке, и отличались они крайней болезненностью. Как поступит горящий злобой преследователей, видящий снова ускользающего беглеца и имеющий кое-что при себе и кое-что перед собой? А если точнее, арбалет и холм? Или же лук и холм? Ответ прост. Любой стрелок постарается подняться повыше, хорошенько прицелиться и затем постараться вонзить стрелу ему прямо между лопатками. Кентавру так быстро по скользкой грязи не подняться, он из раскачивающегося плота сойти не успеет. А вот легкой и ловкой девушке вполне по силам совершить сначала большой прыжок, а затем в несколько шагов подняться выше и... Надо мной мелькнул тонкий силуэт. Послышалось резкое и частое дыхание. У моего лица замер небольшой ладный сапог, уже виденный мною раньше. Но теперь он уже был не столь чистым. Я поднялся очень быстро, вернее, привстал на колено и вонзил лезвие воющего от предвкушения каменного тесака в живот Истоллы, уже стоящий с туго натянутым луком и с азартным лицом прирожденного убийцы, вглядывающийся в картину грязевой пустоши, лежащей за холмом. Лезвие вошло чуть ниже края легких доспехов, глубоко уйдя в живот. Девушка ахнула, вздрогнула всем телом. Все еще держащие оружие руки обмякли и пошли вниз. Глядя ей в медленно осознающие случившиеся глаза, я вздохнул, невольно сожалея о содеянном. Женщин убивать нельзя. Они те, кто даруют миру новую жизнь. Но что могла даровать миру Истолла? Лишь смерть и смерть и смерть. «Нет! Нет! Нет!» Бешеный воющий крик Истогвия донесся снизу. Он бился в грязи бешеным волком. Отброшенное чудовищной силой бревно криво вонзилось в грязь. Истолла медленно осела на землю и завалилась на бок. Вырывая из ее тела окровавленный тесак, я бросил короткий взгляд на кричащего отца, лишившегося любимой дочки, и тихо сказал: «Я обещал». Прыгнув вниз, я пролетел по воздуху и упал на спину медленно взбирающейся вверх нежити. Удар каменного тесака и моей ладони были одновременны. Часть жизненной силы забрал я, часть досталась жадному оружию. Огромная тварь с неким даже облегчением рухнула в грязь и начала распадаться на отдельные гнилые куски. Удержавшись после ее падения на ногах, я спрыгнул на склон и опять побежал вверх, а затем снова вниз. На этот раз я не стал останавливаться. Мой путь лежал дальше. Вновь через грязевое поле и дальше, по водам мертвого озера. «Нет, моя дочь, кровь моя!» Истогви продолжал безутешно выть, катаясь в грязи и снизу вверх глядя на тело дочери, лежащей на вершине безымянного грязевого холма. «Плачь, Истогви, плачь. Ведь это не я повел родную дочь в кровавую погоню. Не я приучал ребенка убивать и пытать, вместо того, чтобы научить тихим радостям обычной мирной жизни». И я сидел и смотрел. Сидел на берегу, смотрел на море. Куда более светлые, чем зимой волны катились мне навстречу. Если чуть-чуть прикрыть глаза и подставить лицо легкому ветру, легко представить, что я не на берегу, а на борту большого корабля, направляющегося куда-то очень и очень далеко. Под босыми ногами крупный песок и мелкие камни, сглаженные водой, до тонких пластин, напоминающих стертые монеты, давно канувших в лету королевств и империй. Соленый ветер старательно пытается высушить высокие груды бурых водорослей, выброшенных на берег. Но у него ничего не получается. Набегающие волны захлестывают водоросли, не давая им высохнуть. Вот так всегда в этой жизни. Вечно тебе кто-то мешает добиться цели. Но ветер не сдается. Он продолжает пытаться. Мелкая живность деловито роется среди гниющих растений, пытаясь найти что-нибудь съедобное. Мое колено упирается в рукоять вонзенного в песок каменного тесака. Чуть в стороне грязным комом лежит рубаха и сапоги. Кожаный ремень изогнулся мертвой змеей. Я держу в руках большую и красивую пустую раковину, испорченную глубокой длинной трещиной. Ее выбросило море. Видимо, игрушка сломалась и сразу потеряла свою привлекательность для капризной стихии. В 10 шагах поодаль от меня сидит человек, подставивший лицо солнцу и ветру. Крупный, видный мужчина с очень усталым лицом. Широкие плечи, жесткая, сильная грудь. Мускулистые руки воина бессильно свисают с коленей. Мужчина похож на треснувшую раковину, что я держу в руках. Он красив и правильно сложен, но есть в нем некий изъян, портящий картину. И это не игра слов. Что-то изменилось в нем с последней нашей недавней встречи. Он будто бы усох, уменьшился в росте, сгорбился. И его изменило непостигшее горе? Нет, тут другое. Будто бы он перенес многодневную тяжкую болезнь, иссушившую его тело. Но разве от болезней может уменьшиться рост? Дядюшка из Тогви сидит молча, как и я. Смотрит на шумящее море, беззвучно шевелит потемневшими и потрескавшимися губами. Нежити нет. И это прекрасно. На просторном морском берегу, переполненном свежим воздухом, нет места разлагающимся уродливым тварям. Там, в грязевом болоте и около мертвого озера. Да, там они смотрелись естественно. Это их места обитания, и не зря людская молва в легендах и сказках помещает подобную мерзость именно в болото и глухие лесные дебри, где самому молодому дереву давно уже за 500 лет и куда никогда не ступала нога человека. «А ты не просто чужак». Истогви первым нарушил наше молчание. «Я этого ожидал, ведь я первым пришел на морской берег, задолго до Истогвия, и не став убегать, я стащил с себя вонючую мокрую одежду, неспешно искупался в бодрящей морской воде, с помощью нескольких пригоршней песка старательно очистил кожу от черной грязи, а затем уселся на песок и стал ждать. Ждать пришлось долго. Обладающий такой силой воин мог бы и быстрее преодолеть остатки пути, но Истогвий не торопился». Его раскачивающаяся фигура взбрела на вершину прибрежной дюны, тяжело спустилась вниз. Он бросил на меня короткий пустой взгляд и одетым вошел в море, на ходу сбрасывая одежду. Дожидаясь, когда он закончит, я внимательно разглядывал зажатую в пальцах морскую раковину, восторгаясь перламутровым узором. Но мой враг снова не торопился. Он долго наслаждался купанием, растирал грудь и плечи, все это время стоя ко мне спиной и глядя на далекую линию горизонта. Затем, как и я, он уселся на песок и затих. И только сейчас заговорил. «Да нет», — качнул я головой. «Я проще некуда. Все мои желания бесхитростны, а нужды просты». «И это говорит тот, кто почти сломал древний и сложный замысел, пестуемый сотни и сотни лет. Ты порвал не так уж много нитей плетения, но как нарочно выбрал самые важные». «Не сам ли Создатель направляет твоей рукой?» «Почему он не вспоминает о своей дочери, павшей от моей руки? Она ему настолько не важна?» «Не похоже, если судить по его бешеным крикам горя. Думаю, он намеренно избегает этой темы. Пока что. Иначе не сможет сдержаться и сразу схватит меня за глотку». «Создатель?» — повторил я вслух. «О нет. Я проклятым. Непринятым». Когда я умирал последний раз, валяясь в замерзшей грязи ледяным трупом на берегу мертвого озера, что лежит за нашими спинами, едва моя душа покинула бренное тело и попыталась вознестись. У меня ничего не вышло. Создатель не принял меня. Я был отвергнутым, отправлен обратно на грешную землю. Я будто гриб-поганка, что случайно затесался в лукошко с белыми грибами. И как только это обнаружилось, меня безжалостно отбросили прочь. «Вот как!» «Так может, это не случайно, чужак? Ты умудрился обрушить на наши головы множество бед. Пожары, чужие войска, уведенные гномы, уничтоженные войны, нарушенный покой тайных комнат и украденное древнее оружие столь важное, что словами не описать. Кто, как не создатель, ненавидящий подобных мне и мастеру, мог направить твою руку?» «Я сам?» — предположил я устало. «Нищий высших сил там, где их нет, истоквий. Я ведом лишь собственными желаниями и чувствами. Забота о близких, ярость и жажда мщения — вот чувства, что привели меня на этот морской берег после столь долгого пути. Или ты пытаешься утешить себя, обмануть себя, говоря, что эта высшая сила повинна в твоих бедах? Нет, истоквий. Я бешеный волк, выскользнувший однажды из твоей хватки и сумевший пару раз укусить там и сям». «Бешеный волк», — повторил истоквий, чье лицо сейчас показывало весь его нешуточный возраст. «Лучшего сравнения не найти, чужак. Твои укусы глубоки и жестоки. Лучше бы ты отрубил мне руки, и ты бы их заново отрастил», — хмыкнул я, глядя, как по моей ступне ползает крохотный муравей. «Нет уж, что сделано, то сделано, и я не сожалею об этом». «Она была юна, очень юна и переполнена больной жестокостью», — угрюмо добавил я, поняв, что беседа медленно подходит к концу. «Не твоя ли кровь играет в ней, дядюшка истоквий? И почему это твои штаны стали чересчур длинны для твоих ног? Ведь не могли же они растянуться так сильно из-за полоскания в грязной мертвой воде? Почему мне кажется, что твой рост стал меньше? Что с тобой? И почему ты не удивлен и не испуган этими изменениями?» «Вижу, не растерял любопытство за прошедшие дни. Все такой же любопытный и кусачий. Любишь лезть в чужие дела?» «Люблю истории и легенды», — признался я, пожав плечами. «Не поведаешь свою? Или какую другую? Ты прожил очень долго, тебе есть что рассказать?» «Истории? Что ж, вот тебе история. Я собираюсь отрубить тебе каждую руку и ногу, сломать хребет и выжечь глаза. Затем я перевяжу твои раны, крепко обвяжу тебя, как свиной окорок, и потащу за собой обратно весь тот путь, что мы прошли. Каждую ночь я буду жестоко пытать тебя, а с рассветом мы вновь будем пускаться в дорогу. Я буду заботиться о тебе. Тебе не удастся умереть, не удастся убежать. Даже если ты заново отрастишь ноги, когда мы вернемся, вот тогда твоя жизнь превратится в настоящий ад. Ты проживешь очень долго, чужак, и каждый день я буду снимать тебя с той полки, где ты хранишься, и мы вместе станем вспоминать мою дочь Истоллу. Мы будем вместе поминать ее вечность. Если же ты каким-то чудом сдохнешь, твоей душе не уйти. Я помещу твою душонку в кусок тухлого мяса, и твои страдания продолжатся». «Да уж», — вздохнул я, вставая и берясь за рукоять тесака. «Не умеешь ты истории рассказывать. Не твое это. И пугать ты не умеешь». «Думаешь?» Голос медленно вставающего из стогви оставался ровным. «Тут ты прав. Я не особый мастак слова складывать. Мне всегда больше был топор по руке, чем пищее перо. Да и нет пользы от историй и легенд. Они лишь зря будоражат сердца молодым, заставляют их бросать отчие дома, направляют их стопы в далекие земли, где многие из них бесславно сложат головы ради чужого блага. Юноши оставляют плуг и возделанную отцами и дедами землю. Ради воспетой воинской славы уходят из деревень и пропадают навсегда. Из-за легенд о прекрасных принцах, наслушавшиеся глупых сказок молодые девушки отворачивают лица пусть от невысоких ростом и некрасивых, но крепко стоящих на земле работящих парней, способных прокормить и себя, и большую семью. Красавцев им подавай. Что в них пользы? Работать не любят и не умеют, а красота? Она, как молодость, долго не задерживается. Мужчина должен быть не деревом высоким, что под каждым ветром гнется и трещит. Мужчина — толстый корень древесный, Глубоко в земле сидит, крепко за нее держится. А вот его семья, жена и дети, они и есть то дерево высокое, что только благодаря корням гордо красуется своими ветвями с пышной листвой. Вот почему от легенд один вред. Они воспевают ложь. Они наполняют молодые умы скверной. Если переживу сегодняшний день, я запомню твои слова, Истогвий. Я не скрывал удивления от столь пылкой искренней речи. Я искалечу тебя, чужак. Ты убил мою дочь. Мое дитя похоронено на вершине грязного холма посреди мертвого озера. Ты обрубил самую большую и самую красивую ветвь моего дерева, что я пытался вырастить долгие десятилетия. Пустоцвета рождалось много. Но Истолла была вся в меня. «Вся в тебя? Оно и видно!» — бросил я зло. «Женщина должна быть женой и матерью, а не лютой убийцей. Ты воспеваешь старый уклад, где мужчины возделывали землю, а женщины растили детей. Но свою дочь ты воспитал совсем иначе». «Мир жесток. Из-за таких, как ты, ну уже Истогвий, поведай мне, что собирались вы сотворить под темной горкой? К чему готовились на протяжении столетий?» «Тебе этого не узнать никогда. Впрочем, может, и узнаешь. Ведь я уготовил тебе долгую жизнь, наполненную страданиями. Что-то может и просочиться в будущем в твой переполненный ужасной болью разум». «Хватит!» — поморщился я, стряхивая с каменного лезвия песок. «Я надеялся на разговор двух храбрых мужей, преодолевших долгий изнурительный путь и встретившихся лицом к лицу в его конце. Ты прожил так долго и при этом остался мелким, злобным юнцом с ядовитым языком и душой, переполненной беспричинной ненавистью. Мое разочарование огромно». «Мелким?» — Истогвия будто в лицо ударили. «Мелким? Ты назвал меня мелким?» «Ого!» — пораженно выдохнул я, отпрыгивая в сторону. И вовремя. Удар вражеского меча с гудением вспорол воздух там, где только что было мое правое плечо. Удар слишком сильный, слишком размашистый, слишком необдуманный для столь опытного воина. Его рукой вел не холодный расчет, а пылающая ярость. Так крестьянин замахивается дубиной, но никак не умудренный боец. Но даже бешенство не помешало Истогвию легко уклониться от моего ответного выпада. А я именно колол, не пытаясь зацепить врага каменным лезвием. У меня в руках грозное оружие, ненасытное оружие, адский клинок, алчущий крови и жизненной силы. Дай ему пропороть кожу, дай впиться в живую плоть, и уж тогда тесак не подведет. Удар ноги пришелся в живот и сбил меня с ног. Я даже не увидел движения противника, настолько быстро тот все проделал. Вот только удар уже был не тот. В свое время я сполна ощутил силу Истогвия, поэтому ожидал услышать хруст собственных ребер и ощутить затмившую взор боль. Это был бы проигрыш. И конец всему. Но я лишь полетел в песок. Упал, перекатился через плечо, вскочил, взмахнул тесаком, и шагнувший ко мне враг поспешно отступил назад. Живот соднил. Внутри поселилась тупая боль от ушиба, но не больше этого. Я снова на ногах. «Где твоя сила, Истогвий?» «Что с тобой?» — с насмешкой поинтересовался я. «Смерть дочери подкосила тебя так сильно? Ты усох и ослабел, дядюшка Истогвий. Стал совсем мелким. Так тебе не отрубить мне руки и ноги». С невнятным воплем он вновь кинулся на меня. Грозный противник для такого, как я. Он обучен, а я привык надеяться на толстую броню доспехов и свою невероятную живучесть. Но сейчас я слаб, а из доспехов лишь собственная кожа, отмытая от грязи в морской воде. Слабая защита от наточенного острого меча. Уже ясно, что на этот раз мне придется пожертвовать куда больше, чем четверть ведра собственной крови. Это слишком малая цена. Нужна жертва побольше. «Не отрубить тебе мои ноги, не отсечь моей руки!» Хохотал я, выписывая на песке замысловатые узоры, что с каждым шагом приближали меня к морю. И вот я уже в нем по колено, а теперь посередину бедра. И это заставило меня почти остановиться. Бегать уже не получится, я мог делать лишь мелкие шажки. «Мелкий Истогвий не достанет до моих рук!» Эта фраза оказалось последним гвоздем в мой гроб. С диким ревом бросившийся ко мне Истогвий ударил с жуткой силой, нанося удар снизу вверх. Его меч, изначально скрытый в воде, взлетел вверх в ореоле прозрачных холодных брызг, что почти сразу окрасились в красный цвет. С тяжелым всплеском в воду упал хорошо знакомый мне предмет. Белеющие пальцы судорожно хватали пустоту. Мне в грудь уперся лоб Истогвия. Глядя на свою отрубленную, чуть выше локтя руку, захлестываемую волнами, скрипя зубами от дикой боли, в серьезной ране, прижигаемой сейчас соленой водой, я хрипло выдавил, наклонившись к уху врага. «Я сожалею о твоей дочери. Не я выбрал ее судьбу. Она сама ступила на путь, ведущий к смерти, своей же или моей. Ты знал это с самого начала, но я сожалею. Молодые не должны умирать». С легким и неприятным на слух костяным потрескиванием голова Истогвия приподнялась. На меня взглянуло его успокоившееся лицо. Сереющие губы выдавили несколько слов. «Я не мелкий». «Нет», — кивнул я. «Ты велик. Ты достиг многого, враг мой. И ты все еще дышишь. С такой-то раной». Из его приоткрытого рта вытекла пузырящаяся кровь. В его груди, чуть ниже сердца, глубоко засел каменный тесак. Он уже должен быть мертв, но продолжал дышать, а его губы скривились в улыбке. «Закончим на этом. Закончим все». «Уже закончили», — согласился я. «Уходи с миром». Истогви едва заметно кивнул. Упокоенно закрыл глаза и уронил голову на грудь. «Кончено». Отступив, я вытащил оружие из груди врага. Мягко оттолкнул тяжелое тело, отдавая его на волю волн, что бережно подхватили труп и повлекли к берегу, по пути наматывая на него плети оторванных бурых водорослей и тем самым одевая в погребальный саван. Убрав оружие за спину, я пережал культю, выбрался до берега и буквально рухнул на песок. Что-то меня мутит. И куда делась моя оторванная рука? Впрочем, долго искать не придется. Вряд ли ракочущему морю понадобится кусок мертвой плоти. Оно выбросит мою руку на берег и небрежно похоронит под песком и водорослями. Или же отдаст на съедение кричащим чайкам, что уже кружат над моей головой. А вон и моя рука. К ней как раз скачками подбирается крупная черно-белая чайка, уже разинувшая жадно клюв и поглядывающая на меня одним глазом с намеком: «Раз потерял, то потерял. Оставь это мертвое мясо мне». Висящий за плечом тесак что-то успокаивающее мне бормотал. «Что ж, пусть я остался в одиночестве». Но мне все еще есть с кем поговорить. Долгая погоня окончена. Я остался единственным выжившим, но мой путь далек от завершения. Сейчас я немного посижу, чуть-чуть отдохну, а затем подумаю над тем, куда именно с завтрашним рассветом отправиться такому калеке, как я. Дикие земли опасны, слабаки здесь долго не живут.